Глава 19. Ликвидаторы Его Величества. Андрей Викторович Шпульц любил пить чаек по утрам с сушками. Он уже давно лично не участвовал в ликвидаторской деятельности по соображениям возраста, потому старался наладить как можно четче административную работу бастиона. Ритуал с чаепитием совершался неукоснительно каждый день. Это позволяло ему настроиться на правильный лад. Сегодня должна была приехать проверка из Москвы, потому этот день был важен для него. Аккуратным движением глава города-крепости макнул мучную сладость в кипяток и сразу же надкусил, всасывая вкус и чая, и сушки. Что ни говори, ради таких моментов стоило жить. Внуков он уже спровадил с этого места, жена давно умерла, и семейные дела не держали его в узде, так что все, что ему оставалось, это отдаться любимой работе. Каждый день он задерживался допоздна, а вечером шел на полигон и разминался, чтобы окончательно не превратиться в развалюху. Больше всего он боялся стать обузой для родни, потому тщательно следил за своим здоровьем. «Андрей Викторович, простите, можно?» — постучал в дверь его адъютант, хороший парень, сын одного честного вологодского помещика. «Проходи, Миша! Что там случилось?» Шпульц как раз доел свою сушку и вытер руки перед тем, как взять протянутые бумаги. «Это что?» «Разрешение на выезд 5 групп клириков, ваше превосходительство». «А мы разве вчера что-то закрывали?» Непонимающе посмотрел на него комендант. «Никак нет. Это сегодняшние свежие зачистки». 5 брешей?» — удивленно вскинул он бровь. «Это не ошибка. Я же не давал приказа экстренным рейдам. Кто курировал операцию?» Замялся адъютант. «Тут указано...» Он согнулся, показав пальцем на участников вылазки. «Я сначала не поверил, но на всякий случай переспросил. В документе все верно». «Два? 2 человека?» Шпульц в первый раз такое видел. Баритинский. «Это тот, которого господин Бенкендорф взял к себе?» «Так точно». «И с ним какой-то Ломоносов». «Хм...» Постукивая ложечкой в кружке с остывшим чаем, проговорил Шпульц. 5. Он не мог поверить своим глазам. Сначала комендант подумал, это дело рук Распутина, не так давно заезжавшего к нему с визитом. Старый боевой друг поддерживал с ним письменную связь и не преминул заглянуть по пути в Воркуту. Теперь же выясняется, что прославленный некромант тут ни при чем. Хорошо. Вернулся в реальность Шпульц и достал 5 бланков для распоряжений. Кто у нас сейчас свободен? Работа закипела, но в голове Андрея Викторовича крепко засел этот случай с Артемом Баритинским, и он решил присмотреться внимательней к новичку. «Не зевай», — сказал я Соловью, когда тот не успел подстрелить скалопендроподобную тварь, подкравшуюся сзади к бесу. В это время лучник прикрывал паладина маэстро. «Спасибо, сычара!» — хохотнул тот и зарядил еще 2 артефакторные стрелы прямо в гущу копошащегося выводка насекомых. Не самая приятная брешь, к слову. И да, мне дали прозвище «Сыч». Не потому, что я там мудрый или еще что-то такое, а все из-за той ночи, где я в одно рыло умял 5 брешей. Парням понравилось, ну, а меня никто не спрашивал. В принципе, пойдет, по крайней мере, лучше, чем кишка. Почему все так называли некроманта, у меня не было желания узнавать. А вот за остальных поинтересовался у Соловья. «Маэстро?» — переспросил тот, когда мы были на привале. «Ага, что-то не шибко он на музыканта похож». Крупная медвежья форма нашего паладина не располагала к мелодичности, единственные звуки, которые он издавал, — это крики боли врагов. «Не, это не из музыки», — поправил меня лучник. «Он как-то проболтался, что в детстве его родители отдали в балет». «Илью?» — я чуть не рассмеялся. Представил, как детина в костюме феи выделывает балетные па и махает своим моргенштерном вместо волшебной палочки. «Ага, добротно же», — — лыбясь, ответил Соловей. «Ну, с тобой понятно. Треплешься без умолку. Без комментариев. Тогда что по Джону? Он же чистокровный русский. Наш клирик был что ни на есть славянской внешности. Жил в Америке 3 года. Когда вернулся, одно время в шляпе ходил, такой, знаешь, широкополый. Мы сначала хотели Техасом его прозвать, но Джон оно как-то роднее, что ли», — задумался лучник. Вот так я и узнал чуть-чуть поближе своих спутников и влился в коллектив с дурацкими кличками. Нет, ну ладно бы там Крушитель какой или Орлиный глаз, а тут как-то по-домашнему, что ли. Маэстро, Кишка, Бес, Соловей, Джон, Христ и теперь еще и Сыч. Команда мечты, никак не иначе. Но вернемся к нашим насекомым. Бенкендорф не просто так перенес дату похода. Как мне потом сказали, выбор бреши был продиктован моей стажировкой. Никто не хотел рисковать новичком. Потому мы не ввязывались во что-то сложное, но моя недавняя авантюра расставила все точки над «и», и нам дали карт-бланш на закрытие брешей средней и высокой сложности. Тех, на которые придется потратить гораздо больше времени, и, соответственно, они находились в 1-2 днях от бастиона. Сюда мы сутки добирались. По пути расчистили еще несколько брешей, помогая другим ликвидаторам, и, переночевав на перевалочной базе, добрались сюда. «Христ, слева!» — крикнул я командиру, и тот схлопнул земляную ловушку. 3 гигантских таракана расплющило каменной плитой. «Ненавижу насекомых!» — поморщился Соловей. «Они боли не чувствуют, сколько ни стреляй. Приходится вот добро на них переводить», — вздохнул он. Я его понимал. Когда у тебя каждая стрела стоит по 50 рублей, впору за голову браться. Он сейчас активно использовал огонь. Сам по себе Антон слабый маг, но за счет разносторонности превратил свой минус в плюс. У него было 5 активных стихий и все по 15 процентилей. Он менял их в зависимости от того, какие стрелы использовал. Это позволяло группе быть вариативными и не искать узкоспециализированных магов. Как потом выяснилось, у нас в каком-то роде уникальный отряд. Обычный минимум для разведгрупп и групп быстрого реагирования — это 15 человек. Нас же было всего 7. Клирик владел всеми видами защитной магии и при желании тоже мог участвовать в читке и закрывать брешь наравне с другими конопатчиками. При этом он поддерживал паладина усилениями, а также давал всей группе барьеры передвижения. Про Кишку тоже можно отдельно сказать, что он разносторонний спец и мог как поднять некроморфа, так и создать химеру или поливать врага дальнобойными заклинаниями. Паладин делал то же самое, что и его церковный собрат, но похуже. Все же его затачивали на ближний бой и защиту всей группы. Про Христа можно не говорить. Он как та глина, что сцепляет все черепки чаши. Идеальный командир и тактик. Ну и я, маг всего, что только можно. Правда, Христ и вся группа знали лишь о 5 боевых стихиях с тотемом. Представляю, в какой осадочек они выпадут, когда я начну наращивать мощности по защитной магии и некромантии. Мы заняли высотку и оттуда сдерживали напор мерзких тварей. Христ велел мне не тратить порезы на обычных монстров. Мои умения пригодятся для уничтожения вожака. С остальными же ребята и сами справятся. Я был не против. Тем более за вожака гарантированно давали процентиль, а мне их еще ох, как много понадобится. К сожалению, мы не могли покончить с этой брешью за один присест, потому что она была запущенная. Ликвидаторы по какой-то причине не смогли ее сразу закрыть. Такое бывает при плохом планировании, забывчивости командиров и прочих человеческих факторах, но не в случае со Шпульцем. Этот старик держал окрестности бастиона в ежовых рукавицах. Единственная причина, по которой наши предшественники не смогли закрыть брешь, это сильный вожак. Иногда в рейдах случается всякое неожиданное дерьмо. Группы могут быть укомплектованы совершенно не теми магами, что нужны, и терпят поражение. Или еще хуже, погибают в полном составе. Такое редко встречается на третьей линии обороны, но конкретно с этими насекомыми так и произошло. Ликвидаторы не вернулись всей группой. Недооценили противника, за что и поплатились. Пока я не видел каких-то сложностей в уничтожении этих тварей, и, возможно, тоже был бы на расслабоне, но мы ждали подлянки. «Артем!» — крикнул мне Христ, находившийся чуть ниже. «Сегодня не прорвемся, так что давай, твой выход!» Эх, опять ночевать в лесу. Я вытащил рунический нож, и из воздуха выкатились 9 кругов. Их размеры тоже немного подросли. Всему виной книжки Ривки и мана-всплеск. Я смог модифицировать старые модели и вместить еще больше магических строк. Кровь способна усилить круги в 3 и даже в 4 раза крупней. Но сейчас моя пропускная магическая способность на слабом уровне. Условно говоря, я бочка и могу дать напор диаметром с бочку, но сдерживает все узкое горлышко краника. Чем больше у меня процентиль по руническому типу, тем шире это горлышко становилось. Я создал огненный шар в руке, а затем, методом теневого копирования, размножил его до 50 штук. Маны ушло чудовищное количество. Следом подключились ветряные круги. Из них я соткал локальных размеров ураган и потихоньку втянул в него огненные части. Не люблю долго создающиеся боевые заклинания, но в этом случае нам нужен был шквал, что снесет всю собравшуюся мелочевку. Иначе мы так провозимся еще дней 5. Пока я формировал огненный вихрь и удерживал от распада всю конструкцию, меня прикрывали напарники. Наконец магическое чудище было готово, и я медленно сдвинул его пассами рук. Увы, по-другому сделать было нельзя. Все слеплено кое-как и работало на честном слове, но шаг за шагом огненный ураган добрался до наших противников и засосал их в себя, изничтожая высокими температурами дотла. Из-за этого он вскоре окрасился в черный цвет. Я умертвил за раз порядка 50 насекомых, прежде чем истощил запасы маны. Конструкция рассыпалась, и огонь разлился по всей округе, уничтожив еще штук 5 врагов. Почему еще ликвидаторы не любили это место? Так это необходимость в огненной магии. Из-за нее трофеи портились, и ты, считай, ничего не зарабатывал на таких рейдах. Вот и я, казалось бы, столько гадов положил, а получил за них всего лишь 1%. «Чертов сыч!» — выругался Кишка. «Уничтожитель наших денег!» Я не стал оправдываться. Ну да, а как еще иначе все это убить? В общем, мы осмотрели пепелище, и Христ своей земляной магией перелопатил каждый сантиметр. Твари отложили яйца в толще почвы, а командир умело нашел их и уничтожил. Так мы отвоевали значительный участок территории. «Завтра добьем этих уродов», — подвел он итог. В нашем случае главное было не забрасывать прорыв, потому что многоногие хитиновые твари вернутся и снова обосрут тут все своим потомством. Это как недовыполоть сорняк и надеяться, что он в следующий раз не вырастет. Ага, как же. «Так, сычу 5-й порции не накладывать, а то он завтра без работы нас оставит», — шутливо заметил Соловей, и остальные одобрительно хмыкнули. Не так давно они стали свидетелями моего зверского аппетита. Хозяйственникам на опорном пункте впору за голову было браться. Персонал молился всем богам, чтобы мы уже закончили со всеми этими кузнечиками и таракашками, да убрались во свояси. Знатно я прохудил их запас продуктов. Я в походе много не ем, так разве что червячка заморю. «На вас, сударь, червячков не напасешься», пробасил впереди маэстро и гоготнул. «Доброе! Хлопец ты надежный оказался! Зря переживали!» «Ты только давай в другой раз не сжигай все, мы так трофеи теряем!» «Да ладно тебе, Кишка! Не крохоборствуй! Мы в первую очередь для людей стараемся, да, парни?» По-простецки спросил маэстро остальных, и те закивали. «Я это делаю для себя, понял? Мне ваши люди маслица на хлеб не намажут в старости!» «Кишка на дом копит», — пояснил Соловей, перебив брюзжание некроманта. «Да он бы уже 10 домов купил за это время. Все гроши откладывает, ест как птичка. Что ты рожу морщишь?» Бес шуточно ответил подзательник некроманту. «Из тебя даже мертвого проку не будет. Пф, да я тут полезней всех. Сложно, наверное, дохляков собирать после боя, да, Кишка?» Это он намекнул на некоторую резервность некроманта. Тот редко вступал в сражения и, как правило, использовал ману на оживление некроморфа, чтобы стаскивать всю добычу в одно место. «Не бойся, твоим трупом я побрезгую!» Джон хохотнул в перчатку. «Короче, я понял. Кишка хочет себе земельный надел, деревеньку там, может, баронство прикупит. Будет весь такой важный ходить. Я хотя бы что-то хочу, и что в этом плохого? Думаешь, мне доставляет с вами тут каждый раз дерьмо разгребать? Меня с детства не кормили с серебряной ложечки». Я понял, что это камешек в мой огород, но не разозлился. «Надумаешь строиться? Обращайся. У нас в Громовце работящих мужиков полно. Глядишь, соседями станем». «Нет уж, увольте. Я отсюда подальше заберусь». «Да зачем ему твои мужики, Артем? За них деньги платить надо. А так пройдется по кладбищу, друзей своих соберет». «Ха-ха-ха!» — не выдержал бес. Его хитрое узкоглазое лицо так и бросало взгляды на некроманта, думая, как бы еще поддеть за живое и повеселиться. Гнусавое брюзжание Кишки само по себе уже его смешило, и он при любом случае пытался завести с ним разговор. Через полтора часа мы добрались до опорного пункта. Посреди соснового леса был построен хутор, расположенный на деревьях. Нам спустили подъемную площадку на веревках, мы зашли внутрь, и механический лифт доставил всю компанию на уровень 4-5 этажа. Наверху была просторная площадка как раз для новоприбывших. Она способна была выдержать несколько тонн веса, а все потому, что флористы-инженеры постарались на славу. Пол здесь был не просто деревом, а продолжением жизни расположенных вокруг сосен. Соединенные в одну зеленую систему, они распределяли природные ресурсы между собой, и все искусственные конструкции уже давно вошли в состав этого конгломерата. Потому казалось невероятным наблюдать, как все дома, мосты и оградки не отличались по структуре от самих сосен. Это очень мудреная бытовая магия, которой владели единицы, и такие спецы ценились на вес золота. Ведь именно благодаря им империя смогла развернуть целую сеть зеленых хуторов посреди всего этого хаоса. Чем дальше к Воркуте, первой линии обороны, тем меньше крепостей встречалось, потому что искусственные постройки привлекали монстров как магнит, и обороняющиеся не выдерживали постоянного напора врага. Это секретная разработка Российской империи, позволившая отодвинуть волну вторжения далеко на север. Вся армия на переднем крае была рассредоточена в таких хуторках. Оттого и сложности с логистикой и сборами. Мы не могли вот так сразу нападать на бреши. Конкретно в нашем поселении было 4 хозяйства, собственная конюшня, водонасос, проходящий прямо внутри дерева, амбары с вооружением и припасами, а также своя отопительная система. Умельцы-артефакторы оббили домишки изнутри редкими шкурами лизардов, и достаточно было использовать любую слабую магию, коснувшись стены рукой, чтобы все помещение потихоньку нагрелось от выпущенной энергии. Потому запас дров нужен был только для готовки еды. Эти удобства поразили меня своей продуманностью и автономностью. В то же время все здесь пропиталось духом аскетизма, и ничего лишнего смотрители хуторов себе не позволяли. Тут работали 2 штатных некроманта, несколько клириков, повар-друид и по совместительству конюх с тотемом лошади и голубя. Его дублировал 2-й друид, чтобы связь с центром ни в коем случае не прерывалась. Все остальные — маги-стихийники разных форматов, в основном заточенные на дальний бой. В данный момент мы были единственной группой, что тут гостит, поэтому нас расселили двойками. Я делил угол с Соловьем. Из всех мы с ним больше всего спелись. Его болтовня давала много сведений разного формата, поэтому мне нужен был такой спутник, а ему — благодарный слушатель. Христ каждый день замерял мои показатели. Вот и сегодня, перед тем, как разошлись, я коснулся ауроскопа, чтобы агент удостоверился в прогрессе. «Парням процентили уже давно не нужны», — заметил он. «Пока растешь, вожаков будем отдавать тебе». Мы разговаривали с ним, стоя у перил, и смотрели вниз. Скоро должен был пойти дождь. Уже первые капли накрапывали. «Это все, чтобы я не шастал один по брешам», — улыбнулся я. Отсюда раскинулся потрясающий вид. «Нет, это чтобы мы быстрее приступили к более сложным задачам». Он немного помолчал и ни с того ни с сего вдруг выдал. «Скоро тебе понадобятся друзья, Артем. Серьезные друзья. Советую хорошенько подумать, какую сторону выбрать». Христ сплюнул вниз, запахнулся в своем плаще и пошел к себе в домик, а я слушал, как капли одна за другой забарабанили по деревянным крышам.